«Что это вы делаете с господином Полуином?» — угрожающе начал Анак. «Он мой друг». «Он тебе больше, чем друг». «Он твой отец», — быстро ответил Форд. Иосия вскрикнул и попытался бежать. Но молодой адвокат крепко схватил его за предплечье, и тот скривился от боли, прижимая к себе раненую руку. «Что?» — в ярости закричал великан. «Так это мой отец, который бросил...» «Умолкни!» — строго перебил его юрист. «Иди с нами в рудник Трегейл. Этот человек должен ответить за все, что сделал». «Сейчас он ответит», — продолжал наступать Анак. «Я прибью его, словно муху». «Хватит убийств», — объявил Освальд, подталкивая Полуина к берегу. «Сейчас он должен объясниться перед сэром Тревиком». «При сэре Ганнибале? Он что, прячется в Трегейгл?» «Хватит болтать, Карни», — приказал адвокат. «Идемте с нами. Вы заблуждаетесь относительно сэра Тревика и сами в этом убедитесь. Все вот-вот объяснится». «Да», — откликнулся Полуин, многозначительно глядя на сына. «Все вот-вот объяснится». Гигант изменился в лице. Ему не верилось, что этот маленький человечек и в самом деле его отец. Глядя на его колебания, коротышка вновь задумался о побеге. Но тут из тумана с воплем выскочил Морган. В руке у него был топор. Увидев Иосию, он взревел от ярости и бросился на него. «Остановите его!» — взвизгнул Полуин и ринулся по дороге к руднику, таща за собой держащего его Освальда. Он боялся смерти. И не напрасно. Морган со сверкающими глазами в разодранной одежде и с топором в руках выглядел поистине ужасающе. Но Анак, хоть и не понимал, что происходит, шагнул вперед, широко расставив могучие руки, и кинулся к ослепленному яростью безумцу. Оставив этих двоих разбираться между собой, Полуин и Форд поспешили в сторону прибрежных черных скал и возвышающейся над ними серой башни. Несмотря на раненую руку, коротышка карабкался по черным камням ловко, словно кошка. Освальд отпустил его, понимая, что его пленник и сам предпочтет укрытие в руднике встречи с разъяренным Морганом. Цепляясь за камни и твердую скалу, юрист, в конце концов, тоже вскоре оказался у входа в рудник. «Я знаю это место», — позвал его Полуин, который был чуть впереди. «Сюда! За мной!» Освальд так и сделал, и вдруг его пленник поскользнулся на камнях, чуть не свалившись в море. Адвокат едва успел схватить его. Скрежеща зубами от боли и пошатываясь, коротышка поднялся на ноги. Потеря крови и бегство от умалишенного лишили его последних сил. «Вот!» — процедил он сквозь зубы, скидывая куртку. «Перетяните мне руку платком, или я истеку кровью!» Форд и сам видел, что это необходимо, так как Полуин был уже весь в крови. Он как следует перетянул платком руку Иосии и выше локтя. Все это время негодяй украдкой посматривал на тропинку меж скал, опасаясь увидеть там Моргана с топором в руках. «Давайте спускаться!» — махнул он в сторону зияющей дыры. «Там один из входов в шахту, самый трудный. Другой изгибается вверх к вертикальной скважине. Этот же идет прямо вниз. Посмотрите сами». «Нет», — отрезал юрист, подозревая, что если он приблизится к краю, пленник запросто может столкнуть его в черную бездну. «Вы идите первым». Иосия, кривясь от ненависти, подошел к краю. Заглянул во тьму. А потом начал спускаться со скоростью, удивительной при его ранении. Видимо, ему придавала сил мысль о том, что преследующий его Морган может появиться в любой момент. Форд последовал за ним, не спеша, и гадая, как они будут отсюда выбираться. Лестницы, ведущие вниз, давно исчезли, и приходилось спускаться, осторожно ступая на гнилые доски и придерживаясь руками за стены и выступающие камни, чтобы получить устойчивую опору. Тихо, почти бесшумно, двое мужчин спускались все глубже и глубже под землю, пока голубое небо над головой не превратилось в крошечное пятнышко в конце бескрайней черной трубы. Наконец они оказались в глубинной шахте, проходившей ниже уровня моря. Полуин, как ни странно, отлично знал дорогу и шел вперед без всяких колебаний. Убежать он не пытался, но адвокат решил не давать ему слишком много свободы. Схватив своего пленника за руку, Освальд вновь приставил револьвер к его уху. «Надеюсь, вы понимаете, что произойдет, если вы попытаетесь бежать?» — торопливо спросил он. «Конечно», — отрезал Иосия, шагнув вперед. «Я иду туда по своей воле». «Чтобы не попасться Моргану Боурингу?» — презрительно усмехнулся молодой адвокат. «И чтобы полностью рассчитаться с сэром Тревиком», — отозвался преступник. Совершенно очевидно, что в этом человеке было что-то дьявольское. Но что он смог сделать, пока молодой адвокат держал его на прицеле? Мгновение подумав, Форд кивнул, разрешая Полуину отправиться дальше. Они долго шли в полной тьме. В какой-то момент Освальд решил, что его пленник видит в темноте, как кошка, в то время как сам он ориентировался лишь на шорох шагов своего спутника. А потом юрист совершенно неожиданно вспомнил про пароль и вместо того, чтобы прислушиваться, затянул «Дом, мой милый дом». Едва он пропел пару строф, как раздался крик. Потом зажглась свеча, за ней другая и третья. Оба, пленник и конвоир, быстрым шагом поспешили в сторону этого необычного освещения. «Я здесь, господин Форд», — громко позвал молодого адвоката сэр Ганнибал. Схватив своего спутника за руку, Освальд сделал последний шаг и неожиданно оказался в хорошо освещенной пещере, где кроме сэра Тревика были еще Дерека и Энн Стрэттон. Глава 25. Откровение. Удивление Освальда при виде дам могло сравниться лишь с удивлением сэра Ганнибала, когда он увидел окровавленного Полуина, которого крепко держал адвокат. «Как вы попали сюда?» — с дрожью в голосе поспешно спросил баронет. «Что вы от меня хотите?» «Спросите у господина Форда», — заскулил его бывший слуга самым подобострастным образом. Теперь он выглядел настоящей кроткой овечкой. «Это он заставил меня прийти». Сэр Тревик повернулся к юристу. «Ну?» — спросил он с опаской. Однако Освальд не сразу ответил на этот вопрос. Сначала он рывком заставил пленника опуститься на колени, а потом застыл над ним с револьвером наготове, чтобы пресечь любую попытку к бегству. «Не шевелись», — приказал Форд, когда тот зарычал, словно дикий пес. «Ты хотел рассчитаться с сэром Ганнибалом?» «Вот он!» У баронета задрожали колени, и он, наверное, упал бы. Однако его поддержала мисс Энн. Воцарилась напряженная тишина, которую первой нарушила Дерека. «Зачем ты привел сюда этого человека, Освальд?» — резко спросила она. «Я все объясню. И он тоже», — ответил ее жених. «Но сначала скажите мне, как вы с мисс Стрэттон здесь оказались?» «Мы с ней вышли рано утром», — быстро ответила Энн. «Вчера вечером, когда я добралась до Санкт-Эволдса, я нашла мисс Тревик, все еще ждущей известий. Я рассказала, что произошло, и мы решили отправиться к сэру Ганнибалу». «Но как же вы спустились в эту ужасную шахту?» «Мы воспользовались другим путем», — отозвалась мисс Стрэттон. «В Второй спуск совсем недалеко отсюда. Но сюда не просто добраться. Отнюдь, — ответил мистер Тревик, стараясь придать своему голосу уверенность.